Микин нашел в горах половину лося. Медведь задрал лося, половину съел, а половину ветками завалил, и сегодня придет доедать. Пока все не съест, он с этого места не уйдет, будет вокруг ходить, добычу караулить. Привязали двустволку на цепь, чтоб медведя не спугнуло. Зарядили ружье круглыми литыми пулями и пошли. Долго шли по болотам. Ноги сбили об острые камни, и, наконец, Микин схватил меня за плечо и шепчет. «Вон, вон там, за кустом можжевеловым». Ничего не видно. Только вороны лесные взлетели и уселись на ветки. Ну, думаю, раз вороны пируют, медведя нет. Махнул рукой, повесил ружье на плечо. Подошли мы к можжевельнику, и поверх куста медвежья голова показалась, здоровая, как подушка. Медведь на меня смотрит, губа отвисла, а я на медведя. Не успели мы ружья вскинуть, медведь метнулся в чащу. «Эх ты, растяпа!» — говорю я Микину. «Да ведь вороны же!» «Вороны, вороны! Вот тебе и басни Крылова!» Долгий был путь назад. Он всегда долгий, когда идешь без добычи. Вот и озеро блеснуло между деревьями. Зарядил я ружье дробью. Может, утки плавают под берегом. Подошел к обрыву, поверх кустов выглядываю, и вдруг из кустов встает медведь. Лапы на груди и на меня смотрит. Я онемел. Он, тот же медведь черный. Он, а ружье дробью заряжено. Обернулся назад и говорю Микину: «Ваня, вот он!» А сам пальцем показываю на медведя. А Микин от удивления на такое медвежье нахальство замер. Медведь убежал. Ну и пусть живет, раз он такой. Да нет, не нахальный, а хитрый. Бегом бежал напрямик, чтоб наших сигов съесть, как будто знал, что двустволка на цепи привязана. С тех пор в поселке Тарахем и во всей тот же медведей называют «Ваня, вот он». Было это на озере Азаз, из которого вытекает большой Енисей. И я ничуть не удивляюсь, что там водятся такие удивительные звери, как этот медведь, потому что это было на озере Азаз. Топ. Мы бродили по тайге, я и собака Топ. Без собаки в тайге нельзя. Топ знал, что я его не прогоню, и совсем меня не слушался. Топ целый день гонялся за бурундуками. Загонит бурундука на дерево, и внизу сидит, ждет, когда он спустится на землю. А охотиться кто будет? Ночью я разжег костер, открыл банку сгущенного молока и жду, когда закипит чайник. Вдруг морда из куста высунулась, схватила мою банку и утащила. Я вскочил и в кусты за Топом, а он молоко разлил на землю и съел. Вот раз мы взбирались на гору, а сверху спускалась вниз белая куропатка с птенцами. На вершине горы выпал снег, вот она и вела своих птенчиков на лесную полянку, где потеплее. Куропатка за камушками не пряталась. По открытому месту бегом пробежала, а птенцы за ней катились, как серые шарики. Топ их, конечно, увидел и сразу за куропаткой погнался. Куропатка притворилась хромой, птенцы притаились в камнях, Топ лает и бросается во все стороны. Вот-вот схватит птенчика. Я его поймал, и пока куропатка всех птенцов не собрала и не увела в лес, я Топа не выпускал, держал за шею. Наконец забрались на гору. Отсюда далеко видна тайга. Лесной ворон медленно вдоль хребта летит и головой вертит, высматривает добычу. Вот он уже совсем близко, слышно, как крылья с каждым взмахом шумят. И вдруг Топ поджал хвост и прижался к моей ноге. Ворон на него посмотрел и полетел дальше. Я Топу стал стыдить. «Ах ты, трус! На птенчиков кидаешься, а ворона испугался». Топ глаза в сторону отводит, виляет хвостом. С тех пор, когда он меня не слушается или за бурундуком побежит, я вынимаю из мешка полотенце и хлопаю по воздуху. Топ думает, что это ворон летит, и от страха поджимает хвост. В Саянах.